Глава 26. Артем парил в белом пространстве. На нем была обычная офисная одежда, причем именно та, в которой он был на момент прихода системы. Парень почему-то сразу это понял, ведь он редко носил этот офисный комплект. И обуви не было. «Я жду», — произнес император, которому надоело ждать. «Я знаю, что вы наблюдаете. Судья. Правильно, да?» «Так и есть». Рядом с Артемом появился пришелец. Парень, может быть, и удивился, но он уже повидал немало инопланетян. Правда, этот куда меньше походил на людей, чем все видимые им ранее пришельцы. Высокий, немного шире Артема, фиолетовая кожа, четыре глаза и вытянутый подбородок, с которого свисали и слегка шевелились странные отростки. Волос у монстра не было, а кожа на голове в складках, а одет он был... Это что-то среднее между мантией и комбинезоном. Руки две, а пальцев шесть. Ног же не было, вместо этого змеиный хвост. Можешь называть меня судьей. Мое имя не способно произнести ни одно из известных мне разумных существ. Он взмахнул рукой, и рядом появился стул, на который опустился Артем. «Хорошо, судья, начнем?» — предложил парень. «У тебя есть возможность задать вопросы». «Значит, уже начали». Артем внимательно посмотрел на пришельца, и ему показалось, что тот расплылся в улыбке. «Ты сообразителен. Межмирье — это какая-то магическая симуляция? Ты лишь частично прав». «Симуляция не только межмирье», — пришло осознание парню. «Хм, поразительная догадливость. Как ты узнал?» — поинтересовался судья. «Магии не существует». Также нельзя создать жизнь из ничего. А как же энергия жизни? Превратиться в древнее чудовище и обратно? Хмыкнул Артем. На это должно требоваться просто невероятное количество энергии. Я бы поспорил, но, учитывая уровень науки у землян, я принимаю твой ответ. Да, ты прав. Все это симуляция. Значит, наши разумы перенесли сюда с приходом системы. Я помню эту одежду. Она была на мне в тот день. Артем потянул себя за рубашку и штаны. «Нет», — покачал он головой, а Артем пропустил удар в сердце. «Вся наша жизнь — это симуляция?» «Так и есть. И сразу объясню». Он щелкнул пальцами, и все вокруг почернело, и Артем осознал, что он находится в космосе с видом на Землю. Но какую-то другую. На темной стороне планеты, там, где ночь, нет источников света. Это Земля, мир, прошедший терраформинг. Даже так. В этот момент Артем увидел что-то вроде голограмм десятков существ, среди которых был и сам парень. «Это кандидаты на заселение», — произнес пришелец. Все они начали свой путь от каменного века до полетов в космос. И пришла система, чтобы оценить их? Не совсем. Как ты понимаешь, симуляция потребляет колоссальное количество энергии. Мы для этого используем несколько звезд. Земля пропала, и Артем увидел огромную звезду, которая в разы больше Солнца, и она была почти полностью окружена скорлупой из металла. Эта скорлупа поглощала почти всю энергию, что выделяла звезда. Это в бесчисленное количество раз больше, чем производит все человечество. Так вот, когда уровень потребления энергии доходит до определенной величины, в симуляцию... приходит система. Она оценивает и испытывает разумный вид, дабы суд смог понять, достоин ли данный вид заселить этот мир. Только этот? Здесь лишь 30 видов и нет тех, кого я видел в межмире. Ты внимателен, улыбнулся судья, а затем Артем увидел сотни различных миров. Зачем вам это? Мы хотим заселить эту часть галактики. И, опережая очевидный вопрос, сразу отвечу на него. «Можно сказать, что нам стало одиноко». Пришелец грустно вздохнул и присел на свой хвост, словно на стул. «Когда-то давно была Великая война, победителем в которой вышел мой народ. С тех пор миновало много времени, но разумной жизни мы не обнаружили, поэтому решили создать свою». «И создали систему?» «Нет. Мы долго спорили и не смогли решить, кого заселять и кто нам больше нравится». Поэтому мы и создали систему. Каждый желающий с помощью специально созданного редактора создал базовую модель. И те немногие из триллионов моделей, которые смогли выжить в течение первого этапа, попали во второй. И так далее, пока не осталось 30 на каждый мир. «Значит, для вас это стало своего рода игрой? Реалити-шоу», — подытожил Артем. «Можно и так сказать». «Но почему суд перестал работать? И для чего было создано межмирье?» «Оно было создано для... как там у вас, говорите, ПВП или засал? Мы решили испытать народы в противостоянии друг с другом. А межмирье, как ты уже ранее подмечал, это своего рода второй шанс». А перестало работать, можно сказать, что это баг в системе, который вы не стали устранять. Почему? Это добавило глубины в анализ. Те же тритонцы в итоге погибли. И, кстати, как им это удалось? Имею в виду взломать систему. Очень талантливые люди. Очень. Но им помогли. Один неравнодушный человек, который очень хотел, чтобы они победили. Но какой толк в глубине анализа, если они все мертвы? Или не мертвы? Ничто не стирается и не удаляется. Уклончиво ответил судья, но Артем понял его. Все, кто умер, был сохранен. А верховный владыка Шел, мы так и не нашли, куда он сбежал. Это забавная история. Он со своей армией оказался заперт в межмирье и привлек защитников системы, включая титанов. Продержался он лишь неделю бесконечных сражений и в итоге погиб. Ясно. И что теперь? Ожидание, когда остальные 29 народов пройдут суд? По идее, так и было бы, но нет. Вы доказали, что самые достойные. Пусть и под самый конец, но смогли объединиться. Ну и, пожалуй, главное – это, конечно же, империя и объединение межмирья. Это было неожиданно и вызвало сбой на сервере. «Даже так? А Тритон, план по уничтожению межмирья, он был реален?» «Да, вполне. После того, как Тритон сгинул, мы сделали это одним из условий победы. И что теперь? Что будет дальше? И главное, что с моими людьми? Что с Леной, Амой и другими? Ты можешь сам решить, как с ними поступить». «Значит, межмирья и пространственные короли?» — осознал Артем. «Не только. Но и это тоже». «Биологическое разнообразие всегда шло лишь на пользу. И, как мы поняли, ваш президент дал добро на поселение на территории страны пришельцев. Удивительно, если честно. Наша страна всегда была мультинациональной. И я хочу забрать всех, кто доверился мне. Правда, не представляю, как это будет происходить. А это уже последний этап проверки. Планету, как известно, всегда можно терраформировать заново». Пришелец многозначительно улыбнулся и выпрямился. «Что ж, приятно было поговорить, Артем. Увидимся и удачи». Все резко почернело, и парень осознал себя в полицейском участке. Он лежал на жесткой кушетке, а все произошедшее казалось каким-то нереалистичным сном. Однако... «Внимание, земляне, поздравляем вас! Вы прошли испытание системы. Ваш мир был сохранен и возвращен к состоянию до прихода системы, а также очищен от загрязнений. И как бонус, все природные богатства были восполнены. Через 20 лет в этот самый день состоится встреча с создателями системы для проведения переговоров о вступлении Земли в Содружество разумных рас. Рекомендуем к этому моменту выбрать своих представителей». «Ха, восполнены природные богатства?» Рассмеялся Артем и, встав с кровати, потянулся, а после перепугался. «Мама, ее болезнь!» «Артему от судьи. Твоя мать, как и все, кто получил исцеление с приходом системы, остались в излеченном состоянии, как и твой еще нерожденный брат. А также не стоит говорить, что все, что было ранее, и весь мир являлись симуляцией. Это будет шоком для людей, да и не поверят тебе. Ну а что касается твоих людей... Как выйдешь, посмотри на небо. У тебя есть 5 лет, чтобы всех расселить, иначе он улетит». Артем обулся и подошел к двери. Она была открыта, поэтому парень спокойно вышел и на пути встретил ошарашенного крепкого мужчину по кличке Чубатый. Но тот, казалось, окаменел, пытаясь прийти в себя. Все же он был мертв. Мосоры сожрали, а теперь жив. Спокойно покинув полицейский участок, Парень посмотрел на небо и присвистнул. На улице была ночь, правда, весь мир просыпался. Те, кто потерял близких, вновь их вернул. Те, кто погиб, осознал себя живым. И все находились на тех же местах, где были 20 июня 2020 года. «А как я совладаю с ним?» — пробормотал парень, глядя на небо. Там парил огромный космический корабль, напоминающий яйцо. «Вызвать шаттл?» «Система?» «Нет, я искусственный интеллект Ковчега. Моя задача — помочь вам с расселением людей. Мы с вами общаемся через чип, вживленный в ваш мозг». «Тогда будь добра, привези сюда Лену с Амой». «Принято». Артем стоял и смотрел на небо, и не только он. Люди выходили на улицу и также смотрели на корабль. А через 20 с лишним минут от него отделилась сфера и полетела в город. Она плавно опустилась, и из нее вышли они. «Иди ко мне». Парень вытянул руки, улыбаясь немного ошарашенной Лене. Но первой в объятия парня влетела Ама. «Дядя Артем, мы победили! Мы справились!» кричала радостная девочка с острыми ушками. «Ага, мир спасен. Все спасены». Взъерошив хохочущие малявки волосы, парень подошел к Лене и, обняв, поцеловал. «Пошли домой?» «Угу». Девушка опустила голову, а уши были красные, словно раскалены. Парень этого еще не знал, но способность к чтению мыслей у девушки никуда не пропала. «А мы понимаем тебя. Язык теперь знаем», заявила девчушка, держа Артема за руку. Другую руку держала Лена. Они мирно шли домой, а знания языка были загружены в их память. Так что они и писать могут, и читать. И вот знакомые улочки, дороги, мусор на обочине и аварийное жилье. А там, у подъезда, стояла улыбающаяся Кристина. Она махала рукой, а рядом стояли сестры Синицыны в своих розовых кофточках. «Я не запомнила твой номер, зато запомнила адрес». Улыбалась черноволосая, а миг спустя была обнята и поцелована. «Телефон!» — потребовала красивая 18-летняя девушка по имени Инна. «Спасибо тебе. Надеюсь, сможем поддерживать отношения». «Да, мне будет нужна ваша помощь». Артем кивнул на космический корабль и, обменявшись телефонами, отошел. С ним стояли Кристина и две сребровласые, а Инна держала его телефон с включенной камерой. «Всем привет! Мы победили! Вскоре я создам блог и расскажу, как это было. А пока гуляем! Мы все живы! Однако у нас лишь 20 лет до того, как к нам прилетят. Постараемся же не опозориться и к этому времени стать теми, кем захотят сотрудничать. Они создадут, к примеру, карантинную зону «Земля». Парень посмеялся, опубликовал видео на всех интернет-платформах с заголовком «Обращение пространственного императора Артема к землянам» и, попрощавшись с Синицынами, направился домой. А там с возвращением заулыбалась красивая женщина с выпирающим животом. «Мы дома», — улыбнулся парень и с девушками да малявкой вошел в свою квартиру.